Глава 12. Линкор показался в пределах досягаемости пушек Кронштадта, когда стоящий на вахте Никита Ильин потянулся и посмотрел на солнце, стремящееся к закату. Весна в этом году пришла ранее, воды Балтийского моря уже в конце марта стали проходимы, что было совершенно невероятным явлением, во всяком случае, в этой части Балтийского моря. «Эх, нам бы не замерзающие порты, как у шведины», — протянул он, наблюдая, как к нему приближается смена. Дежурный офицер вместе со сменщиками обходил все вахты, а потом еще и сам форт инспектировал. Это не было каким-то нововведением, в уставе такой распорядок и ранее был прописан, просто редко соблюдался, что давало сменщикам немного постоять на месте, поговорить, сплетни новые обсудить. А то стоишь тут весь день, ничего не знаешь, что в городе творится, а то и во всем мире. Сейчас же терпеть до казармы надобно было, потому как и офицеры могли в любую секунду проверить, как службу несет, не злоупотребляет ли, прописанное в уставе соблюдает, а ли пытается увернуть. Да еще и моду взяли у императора молодого переняв, не объявлять о своих проверках. Никита покачал головой. Не солидно это, неправильно. И ладно еще, можно понять императора. Молод он шибко, горяч. Как шлея под хвост попадет, так и вскакивает на коня и несется, куда ему вздумается. Но генералы-то куда за ним гнаться собрались? Да и как это, не предупредив? Это же ни встречу приготовить как следует не сумеют, ни даже перекусить с дороги, чем Бог послал, не смогут достойно накрыть. Эх, вот еще полгода назад все было степенно. Присылался нарочный за 3 дня, а то и за неделю, что проверка собирается. Вот офицеры и старались, во главе с комендантом. А уж форму начищали так, что от блеска сапог ослепнуть можно было. Не то что теперь. Ну не сумеет он, Ильин, что-то там начистить, потому как на посту стоит. А потому, в случае чего, и опозорится недолго. Подошел сменщик, Андрюха Дубов. Из одной деревни их с Никитой изобрели в солдаты уже 10 лет назад. Правда, слухи ходили странные, что император какую-то реформу готовит, чтобы защитников Отечества награждать за службу верную, невзирая на звание и чины. Сказочно, конечно, это звучало, но чем черт не шутит? Жизнь-то солдат и впрямь меняться начала. В какой-то мере труднее стало, но с другой стороны и офицеры начали как-то по-другому относиться. Уже не ждал Никита, что за неверное слово может в рыло получить, да так, что в голове еще пару дней звенит. Да и форму потихоньку менять начали. Правда, как-то странно. То одно с них снимут, дадут замену, то другое. Да и замену тех же штанов несколько раз меняли. Кто это делал и зачем, Никите непонятно было, но он не мог не признать, что из раза в раз форма становилась все более удобной. И в быту удобной, и на поле боя, в случае чего в ней было проще и упасть, пропуская пули над головой, да вскочить, чтобы в бой ринуться. Повернуться и присесть, не боясь, что вот сейчас непременно на заднице по шву начнут штаны те же расползаться. Никита отвернулся от идущего к нему с офицером сменщика, чтобы в последний раз посмотреть на море. И тут-то и увидел линкор. Он протянул руку и, обернувшись к офицеру, крикнул: «Корабль! Корабль на горизонте!» Вот тут-то офицер и Андрюха рысью к нему понеслись. Молодой подпоручик на ходу доставал свою трубу, чтобы как следует рассмотреть линкор. «Странно как-то идет, словно бы его на бок слегка кренит», — тихо отметил Никита, который и без трубы многое мог увидеть. Да на эти вахты их самых глазастых и ставили, специально заставляя всех солдат смотреть на отодвигаемые все дальше и дальше предметы. Вот кто дальше всех их еще раз смотреть мог, того и брали за морем наблюдать. «Вон еще один!» – закричал Андрюха, протягивая руку. Этот корабль шел еще хуже, а появившийся за ним третий и вовсе еле передвигался на единственном парусе. «Что это за корабли? Почему они такие потрёпанные? Неужто в шторм такой жесткий попали?» Подпоручик Андрей Николаевич Давыдов, 20 лет от роду, в растерянности смотрел на море и на корабли и не знал, что предпринять. Вроде бы корабли не выглядели опасными, но кто же его знает? Может быть, это какая-то хитрая ловушка неприятеля? Флаги-то опущены, а с такого расстояния название да носовую фигуру и не разглядеть вовсе. По инструкции, которую он выучил до слез, тронь его ночью за плечо, скочит и как есть наизусть ее выдаст. Следовало готовить пушки, чтобы возможное нападение отразить. Да как-то боязно. А вдруг эти корабли наши? а он их пушками, дружескими ядрами встретит, чтобы моряки вплавь к родным берегам добирались. Тем не менее, нужно было принимать решение, потому что, несмотря на тихий ход, корабли подходили все ближе и ближе. Махнув рукой на свою неуверенность, Андрей Николаевич громко и внятно произнес: «Готовь пушки!» и обернулся на звук шагов, раздавшихся с той стороны, с которой они недавно подошли к этому посту. «Господин полковник!» Подпоручик склонил голову. Один из его подчиненных же уже разворачивал пушку. Второй готовился бежать, чтобы передать приказ на другие посты. «Пушки готовите к теплой встрече!» Не так давно назначенный комендантом Михаил Никитович Аверьянов посмотрел на суетящегося Ильина. «Хорошо, очень хорошо, подпоручик. Сколько кораблей?» 3, господин поручик. Правда, идут они странно, словно в шторме их здорово помотало», немного смутившись, ответил Давыдов. 3, значит», Аверьянов покачал головой. «Ох и зол будет его величество, ох и зол. Вот что, голубчик, давай-ка со всей мочи мчись во дворец и передай Петру Федоровичу, что группа Кондратьева вернулась. Кораблей всего 3, и те знатно потрепанные. Мы их здесь, в Кронштадте, примем. Люди, похоже, совсем измучены, лишь вид родной землицы силы придают, чтобы еще как-то кораблями управлять. Да, передай, чтобы лекарей государь прислал. Боюсь, при смерти многие сейчас лежат. Дай бог спасем хоть кого». «Так пушки готовить или как, ваше высокоблагородие?» К офицерам подошел Ильин. «Али как?» – передразнил его полковник. «Пушки не надобно. А вот приготовиться принимать моряков обессиленных, вот тут готовься. А ты беги в казармы, нам скоро все свободные руки понадобятся». Он проводил взглядом Давыдова и отосланного бойца, вытащил свою трубу и приник к ней глазом. Так уж получилось, что он знал эти корабли и сразу опознал их, несмотря на отсутствие флага. Теперь же, когда они подошли ближе, можно было убедиться в том, что он ничего не напутал. Да, это точно стремительный. Флагман небольшого флота из 7 кораблей, которые почти 2 года назад вышли из Ревельского порта, чтобы самостоятельно по картам, которые Криббе привез из Голландии, попытаться до Индии дойти. Сейчас-то куда проще это сделать. Форты по западному побережью Африки как грибы росли после дождя. На их заселение, укрепление и защиту государь средств не жалел. До того дошло, что облавы повальные устраивать начали полицейские недавно реформированного полицейского управления. Сгребали всех, и женщин падших, и всех мелких воришек, беспризорников опять же. Тем, кто не был в тяжких лиходействах замечен, выбор давали. Уехать из России на постоянное поселение в страны дальние, где им и землицу подкинут, и возможность честно жить, а женщинам семьи праведные завести. Или же в Сибирь родную снег разгребать. Многие выбирали переезд, потому что не все из пойманных с рождения в бандитах городских ошивались. Были и те, кто не от веселой жизни на улице оказались. Так что форты строились, людишками пополнялись, и кораблями российскими сейчас было куда как комфортнее в Индию и Китай по морям ходить. Еще бы в Черном море порты были. И Кондратьев, держа обратный путь, должен был вполне себе без проблем до дома дойти. Вот только явно что-то пошло не так. Корабли были в ужасном состоянии. Как вообще сумели дотянуть? Вот в чем вопрос. То ли действительно в такой суровый шторм попали, то ли еще чего приключилось. И вот этого еще чего Аверьянов боялся как огня, почти так же, как и непредсказуемую реакцию Петра Федоровича, которая непременно последует, как только ему станут известны подробности. «Так, надо бы к высочайшему визиту приготовиться. Приедет же, сам примчится. Не сможет усидеть», – пробормотал комендант и быстрым шагом направился с поста, чтобы хотя бы попытаться в условиях скорой неразберихи и хаоса подготовиться к встрече императора. Я в кои-то веки решил устроить расширенное заседание глав ключевых образований, которые в скором времени хочу снести к чертовой матери, чтобы учредить привычное мне министерство с четкой вертикалью подчинения. Новостей из Москвы пока что не было, а вот полицейские быстро отреагировали на реформу. Словно ждали ее и, в общем-то, были готовы, а то и сами подумывали о создании чего-то подобного. Значит, я все правильно делаю. Пока что. Главой полицейских я поставил Татищева. Дядька он жесткий, порой даже жестокий, но на период становления другого ставить и нельзя, иначе на затеи можно сразу крест ставить. Сейчас, кроме сыскного отдела, в подчинении у Татищева находились младшие чины, к ним как раз дворников отнесли, как по моей памяти и было когда-то устроено. Они же, что вездесущие бабки, все знают, все видят, да и мужики не из робкого десятка, в случае чего и скрутить могут. Собственно, такие функции у них и до этого были, но сейчас приобрели официальный вид. Отдельно шел отдел по расследованию финансовых преступлений. Тут должны быть специфические навыки, которых у простого опера может и не оказаться. Отдельно шел отдел, занимающийся бандами и связанными с ними преступлениями. Я прекрасно понимаю, что полностью избавиться от этой напасти невозможно, но можно сделать их максимальную управляемость. А пример использования в случае нужды турок всем прекрасно продемонстрировал во время своего вяленького, но вполне запоминающегося бунта, который позволил Ушакову выявить все ошибки, которые он допустил на своем уровне, а также заняться их своевременным устранением. Теперь очередь дошла разбирать все детали Татищеву. Учить будущих специалистов было некому, не было еще пока подобных знаний, накопленных и систематизированных. Полицейская академия – это то, что нам предстоит создать. Так что учиться придется нам всем вместе, потому что я тоже в этой кухне не так, чтобы ориентируюсь. Были также отделы общественных нужд. Это прообраз знакомых мне участковых и патрульно-постовых служб. И отдел собственной безопасности. Ну, куда уж без нее. Эту службу все, всегда и во все времена, как только она была придумана, ненавидели лютой ненавистью. Но ничего пускать на самотек я не был намерен. Поэтому этот отдел стоял в моем списке отдельной строчкой. Зато теперь было хотя бы приблизительно понятно, кто должен был заниматься московскими событиями. Ушаковское ведомство, которое тоже в спешном порядке создавало следственное подразделение, выделяя его в отдельную структуру. Потому что там реально дело касалось внутренней безопасности. Еще один отдел занимался беспризорниками. Вот они-то меня сейчас и интересовали. Я находился в состоянии ожидания, которое меня уже вымотало до состояния нервного срыва. Поэтому я решил заняться делом, которым, по правде говоря, готовился заниматься позже, в идеале после войны. «По вашему приказу, Ваше Величество, уже много таких детей поймано. Мы их разделили. Мальчиков и девочек отдельно. Все они до 12 лет включительно. Что нам теперь с ними делать?» Татищев посмотрел на меня. Я только вздохнул. «Нет, конечно, все это для всех в новинку, но, мать вашу за ногу, неужели так сложно подумать самим?» «Полагаю, детей нужно осмотреть лекарем». Я повернулся к Ивану Фролову, ученику и ближайшему помощнику Флемма. «Эх, Давид, Давид, как же ты не сумел уберечься-то? Как мне порой не хватает твоих сумасбродных идей. Выявить всех больных и изолировать. Всем здоровым поставить прививки. Ну а далее приступить к обучению. Отец Викентий, у вас все готово?» Молодой священник вздрогнул и кивнул. Он откровенно терялся в столь блестящем обществе, которое собралось в специальном зале заседаний Петропавловской крепости. Но когда я искал того, кто будет учить этих детей, то мне он показался самой подходящей кандидатурой. Конечно, не Макаренко, но где, вашу мать, я здесь Макаренко возьму? «Могу я полюбопытствовать? А чему вы собираетесь учить этих безродных детей? Да еще и за казенный счет, Ваше Величество!» Я пока что, скрипя сердце, назначил Воронцова вице-канцлером. Но это только до тех пор, пока не найду ему адекватную замену. После ареста Бестужева он начал высказывать совершенно непонятное мне мнение, и у нас даже начали возникать разногласия по поводу некоторых политических аспектов. Например, он начал настаивать на более тесном сотрудничестве с Францией и Австрией. И вообще выступал за скорейшее завершение войны с Фридрихом. При этом он разругался со своим братом Романом, который готовился к тому, чтобы отплыть в Новый Свет с Минихом и начать осваивать Калифорнию. Флориду испанцы мне не уступили, хотя я почему-то думал, что будет наоборот. Ну да ладно. Главное, что сработало правило, работающее всегда и при любых обстоятельствах. Проси много, как можно больше, и в итоге получишь то, что хотел, без особых напрягов. «Ваше Величество!» Я с раздражением посмотрел на Воронцова. Неужели у него мозгов совсем нет? Вон, другие сидят, головами кивают, давно все поняли». «Михаил Илларионович, могу я полюбопытствовать? А вы кого хотите посылать на освоение тех территорий, которые поедет совсем скоро осваивать ваш брат? А также тех, которые я все же намереваюсь забрать в новом свете, под шумок, так сказать. Потому что нашему царственному брату Георгу станет резко не до того, чтобы защищать территории, которые совсем недавно отнял у голландцев». «Крестьян, казаков», — Воронцов пожал плечами. «Да какая разница, кого именно?» «Потому что разница есть, и она огромна. Мы можем лишних крестьян, например, ваших, раз вы так настаиваете, отправить покорять Сибирь, или же Астрахань и близкие к ней районы, как только с лихорадкой окончательно разберемся и санитарные кордоны начнем устанавливать. А вот за океан я никогда не пошлю настолько ненадежных людей. Это должны быть специально обученные, умелые, хорошо мотивированные и глубоко религиозные люди. И детей, в том числе и девочек, будут учить различным языкам, потому что там кишмя кишат иноземцы». Я перевел дыхание, а затем продолжил. «Этих детей будут учить доить коров, выращивать животных и выращивать хлеб и овощи. Они уже к 15 годам должны уметь заколоть и освежевать свинью или бычка. И их будут учить стрелять. И по потребности организовывать оборону, и даже планировать атаки. В том числе и девочек». «Но зачем?» Воронцов огляделся, но не нашел поддержки. Лишь только осуждение в глазах сидящих на совещании людей. «Потому что это чужой край, населенный местными жителями, чьи традиции и взгляды нам непонятны, потому что мы никогда не сталкивались с подобными им. Там полно англичан, французов, испанцев, и уже даже креолы начали заявлять о себе. Чтобы там выжить, удержать доверенную им отечеством землю и приумножить ее, просто крестьян будет мало. Они не смогут быстро приспособиться. Вот и вся недолго. Отправлять же людей на убой я не собираюсь. А войск в достаточном количестве, чтобы и здесь поддерживать нашу безопасность и воевать с Европой и, возможно, с Турцией, а потом удержать завоеванные территории, где постоянно должны будут стоять наши армии, пока не сменятся хотя бы 3-4 поколения, у меня нет. Потому что нужно еще возрождать флот, и я понятия не имею, что может понадобиться еще в ближайшее время. Поэтому поселенцы должны будут какое-то время способны сами себя защитить и выжить. Потому что постоянно держать в новом свете армию мы не можем. Потом это будет. Но пока мне проще беспризорных детей выучить и мотивировать, чем сражаться на всех фронтах одновременно». «А почему Георгу скоро будет не до завоеваний в новом свете? Разве есть что-то, что будет способно его от этого отвлечь?» Это подал голос Миних, который присутствовал на совещании, внимательно слушая каждого из присутствующих. «Гражданская война – это всегда неприятно, особенно когда ты не можешь посылать для подавления бунтовщиков войска на постоянной основе. Все-таки, чтобы пересечь океан, нужно время, которого может и не быть», ответил я с философским видом. «Хм, именно поэтому туда еду я? Как раз с армией и отъявленными головорезами?» Миних усмехнулся. «Ваше Величество не переоценивает мой военный гений?» «Нет, отнюдь. Для всего остального у нас есть Роман Илларионович. А вот оставить бунтовщикам только те 4 штата, которые сейчас у них имеются, вот ваша задача. Да, попытайтесь договориться с индейцами. Используйте казаков. Эти со всеми, по-моему, могут договориться. Лишь бы им позволили жить, как они хотят, и особо не трогали. Иван Васильевич, у вас все готово для отправки в Новый Свет?» Я снова повернулся к Фролову. «Индейцы могут быть серьезной силой, если их привлечь на свою сторону и снабдить оружием. Уж пользоваться-то они им вполне умеют, что бы там ни думали те же англичане. Там вообще есть только одна проблема – их фантастическая разрозненность. А вот каким образом заставить племена замириться, лично я понятия не имею. Единственное, что приходит на ум – это включить в армию мини-хороты, состоящие из самых разнообразных народов. Кроме казаков, включить туда башкир и татар, а командовать всем этим будет немец. Не самый плохой вариант, кстати». «Да, Ваше Величество. 14 молодых лекарей готовы ехать в Новый Свет. Более того, они преисполнены энтузиазма». И видит Господь, им понадобятся все их силы, потому что это путешествие не будет легкой и непринужденной прогулкой. Так, а сейчас нужно обсудить мою поездку в Москву, а то складывается у меня странное ощущение, что Салтыков не доживет до коронации, его просто хватит удар. Поэтому, боюсь, нужно уже сейчас планировать переезжать в Первопрестольную. Кто-то, безусловно, останется в Петербурге, и нужно определиться, кто это будет. Дверь приоткрылась, прерывав меня на полуслове. Бехтеев вскочил со своего места и ринулся узнать, в чем дело. Вернулся он буквально через несколько секунд. «Ваше Величество, сразу два гонца с чрезвычайно важными донесениями», — отрапортовал он. «И что же это за поручение?» Я бросил быстрый взгляд на дверь. «Неужели это болото ожидания наконец-то закончилось и начинается движуха?» «Один прибыл от фон Криббе. В Голландии начались волнения черни, которые власти не могут ни сдержать, ни контролировать. Эти волнения, как пожар, охватывают все провинции одну за другой и уже начинают тлеть на австрийской части Нидерландов. Доклады фон Криббе и Алсуфьева, который срочно прибыл в Амстердам. На момент послания сообщения они скрывались в штаб-квартире Ост-Индийской компании. Там хорошая защита, и бунтовщики пока опасаются приближаться к зданию, где имеются даже пушки. Но фон Криббе просит помощи, а также приказаний. Они теряются в догадках и не знают, что им делать дальше». Он вложил мне конверты в протянутую руку. Конверты были вскрыты. Он сломал печати только что. Таковы были правила безопасности. «Так, совещание закончилось. Все могут быть свободны», — коротко приказал я. «Остаются граф Ушаков, граф Румянцев и граф Миних. Что там за второй гонец?» «Вам лучше выслушать его, Ваше Величество», — тихо произнес Бехтеев. «Ну хорошо, давай послушаем, что он нам скажет». Практически все собравшиеся, кроме названных мною человек, очень быстро выскочили из зала и поспешили к выходу. Все-таки сами стены крепости давили, заставляли думать о том, а не совершил ли я что-нибудь, что позволит Ушакову оставить меня здесь. В зал вошел совсем молодой подпоручик и поклонился. «Ваше Величество, подпоручик Давыдов. Я прибыл по распоряжению коменданта Кронштадта. Вчера вечером в порт Кронштадта вошли три корабля, один из них линкор. Полковник Аверьянов велел передать Вашему Величеству, что вернулась экспедиция Кондратьева». «Так, стоп!» Я поднял руку. «Ты сказал, три корабля?» «Да, Ваше Величество, три. Они в очень плохом состоянии. Даже удивительно, как сумели дойти. Я сначала думал, что их потрепал шторм, но потом уже перед тем, как поехать сюда, сумел разглядеть несколько пробоин на борту флагмана. Это пробоины от пушечных ядер. На корабли экспедиции напали, и этим троим удалось вырваться и уйти». Давыдов замолчал, а я почувствовал, что от ярости мне не хватает воздуха. «Немедленно выдвигаемся в Кронштадт», – процедил я. «А что будем делать с Голландией?» – спросил Ушаков, поднимаясь со своего места. «Вот по дороге и решим. А сейчас мне просто необходимо узнать все самые грязные подробности о тех шалунах, которые решили поиграться с нашим флотом».